Теперь воины совершенно перестали смотреть по сторонам, и колдун, тихонько напивая себе под нос, покатил добычу к новой тропе. К кочевью он добрался только в сумерках. Ради теплого летнего вечера лесовики берегли дрова и готовили ужин. Много небольших ужинов для каждой семьи, на одном большом общем костре. Возле огня собралось чуть ли все племя, и все они замерли в немом изумлении, увидев катящуюся по тропе махину. Золотарев дотолкал бронзовое сокровище до очага, опрокинул на ножки, обвел сородичей взглядом. «Вот, это», — перевел он дыхание. «Писец как-то сказывал, нашему кочевью требуется котел. Я обещал добыть. Вот, как бы, это он и есть. Шаман, наш шаман, наш старый, наш любимый, наш великий, наш самый лучший». Все племя рода Куницы кинулось к нему разом, одной огромной толпой, чтобы обнять, поцеловать, похвалить, хотя бы прикоснуться. И среди всего этого всеобщего восторга Степан Золотарев, самый чистокровный из потомков великого Сварога в 21 веке, внезапно ощутил, как радость и восхищение десятков лесовиков явственно проникает прямо в его тело, в его плоть и суть, наполняет жилы неким шипящим ощущением легкости и могущества, невероятного, непостижимого всесилия, столь огромного, что он, казалось, мог по своей прихоти вознестись к небесам и разметать облака, голыми руками переломить вековые сосны или обычным простым желанием вернуть на ночное небо дневной свет. Ощущение столь невероятно прекрасное, что ни один из новообращенных оборотней наверняка не испытал ничего даже очень отдаленно похожего. Это было невероятно и незабываемо, как первый поцелуй, первая любовь или первый прыжок с парашютом. Настоящий взрыв самых ярких чувств и самой его души. Украсивший очаг перед стойбищем огромный бронзовый котел не просто сделал жизнь потомков Куницы намного легче и сытнее, но и стал залогом того, что еще несколько лет скифы станут обходить проклятое место далеко стороной. И потому, отведав пару раз давно забытый вкус мясного бульона, воспитанник древнего братства отправился делать то, ради чего родился и вырос, спасать мир от нашествия оборотней. Водяное зеркало позволило чародею добраться до Москвы-реки всего за одно мгновение, выйти из воды прямо на наволок с амулетом любого. Но вот дальше, случился тупик. Обширный прибрежный луг, на котором заканчивалась струна повелителя оборотней, буквально лучился энергетикой. Весь, даже трава на нем росла куда гуще, выше, зеленее, нежели на противоположном берегу, а также выше и ниже по течению. Место примыкания нити не являлось маленькой точкой. Это оказалась огромная площадь. Найти на ней амулет любого не было ни единого шанса. Вот же проклятие! Пробормотал воспитанник братства, стряхнув медитацию и просто осматриваясь по сторонам. Однако обычный взгляд помог ему еще меньше, нежели колдовской дар. Все заросло. За несколько лет земля заросла так, что на ней и намека не осталось на случившееся когда-то очень давно крохотное повреждение. «Ну и ладно», — решил чародей. «Чем труднее, тем интереснее. В худшем случае я его просто убью». Впрочем, последнюю фразу Золотарев произнес без особой уверенности. «Похоже, придется использовать запасной вариант». Еще раз осмотревшись на лугу, воин Великой Купавы вздохнул и направился к реке. «Не все одному лишь повелителю оборотней инициацией суперлюдей заниматься. Создам-ка я тоже одного маленького великого башка». Колдун натоптал на вязком глинистом берегу лужу, разделся, спрятал одежду в мешок, усыпил воду, поднял зеркало и нырнул в него. Как и положено столице Железного Поля, устюжно пахло угольным дымом, гарью и пылью. Пересохшей пылью пахла даже вода Мологи, из которой вышел чародей, и трава, на которой он наделся, и бичевник, по которому он пробрался к городу. Неподалеку от ворот Золотарев ненадолго остановился, оценивая твердыню, сложенная из древних, как сам лес, полутораохватных бревен, почерневших от времени. Крепость возвышалась на высоту в 3 человеческих роста и имела не меньше 5 башен. Во всяком случае, с реки было видно только 5. Весь берег покрывали огромные глянцевые оспины из оплавленного шлака, следы прогоревших домниц. Часть из них оказались слишком низко и омывалась водой. Вестимо, именно это и придавало реке такой своеобразный металлургический аромат. Дальше от реки вдоль стен шли грядки с капустой, репой и морковью. Их как раз то ли окучивали, то ли пропалывали пожилые славянки, работая легкими деревянными тяпками, тоненькими стволиками с торчащими в сторону заточенными корнями. Под угловой башней двое славян размахивали тяпками тяжелыми, на которых к корням были примотаны гранитные топорики, самые обычные, но закрепленные поперек. Похоже, смертные рыли канаву, и дело сие показалось горожанам столь важным, что они даже оставили распахнутые ворота безо всякой охраны. Хотя, чего опасаться великому сварогу, созидателю обитаемого мира, прародителю славян и всех славянских богов, в самом центре своих земель, пробормотал чародей из будущего и, даже не отводя устюжанам глаза, преспокойно вошел на широкий двор, тесный, однако, из-за загонов для скота, заготовленных для грядущей зимы поленниц, целых груд крапивных и конопляных стеблей и навесов из дранки и циновок, под которыми длинными нарядными гирляндами вялилась пластованная через хребтину рыба. С левой стороны двора ощутимо веяло жаром, пахло углем, дымом, пережженной землей. Колдун повернул туда, вошел в широко распахнутые в подклеть ворота, оказавшись в просторной душной кузнице. В ее центре возвышалась самая настоящая наковальня, железная, с относительно ровными углами, рогом для изгибания заготовок и несколькими отверстиями под пробойники. Вдоль стены тянулись ряды подвешенного в кожаных петлях инструмента, молотков, молотов, клещей, метчиков и еще бесчисленного количества странных железяк непонятного назначения. Горячий керамический горн занимал примерно треть мастерской, не столько он сам, сколько меха для его раздувания. Из глубины дома появился плечистый парень в сыромятных штанах и в покрытом подпалинами фартуке. Выгоревшие до серого цвета волосы опоясаны ремешком, потные плечи лоснятся в красных отблесках. На губах и подбородке темный густой пушок, еще не успевший превратиться в настоящие усы и бороду. Но до того момента оставалось совсем немного. Студент-технолог ощутимо заматерел, оброс мясом. Этот мир явственно умел превращать хлюпиков в атлетов. Особенно тех, кто целые дни проводит в кузнице с молотом в руках. Мое почтение повелителям огня и железа. Вскинул руку чародей. Матвей нахмурился. Ты еще кто такой? Попробуй вспомнить. Предложил Золотарев, подходя ближе. 4 года назад. Город-герой Москва, сруб над воротами. Степан, а во, так сразу, удивился чародей, узнал с первой попытки. Неужели я совсем не изменился? В этом мире только 5 людей способны назвать Москву городом-героем, ответил Матвей, и 3 из них здесь совершенно точно отсутствуют. Тогда уж 6, поправил воспитанник братства. Повелитель оборотней тоже пришел сюда из нашего времени. Ну, его же здесь тоже нет. Пожал плечами кузнец. Так как тебя сюда занесло, Степа, из нашего времени? Да все так же, Матвей, пожал плечами колдун. Вспомни, о чем я вам говорил еще в самый первый день. Я прислан в этот мир магическим братством, чтобы остановить злобного колдуна, повелителя оборотней, и сохранить в неизменности наше общее будущее. И у тебя возникли проблемы? Именно, согласно кивнул гость. Дело в том, о великий и всемогущий Матвей, что я являюсь самым могучим, самым мудрым и непревзойденным колдуном нынешней эпохи. Однако, чтобы найти амулет главного оборотня, связывающий его с будущим, все мое великое знание бесполезно, развел руками колдун. Для поиска тайника нужен дар. Твой дар, величайший из мастеров человечества. Ерунда. Поморщился Матвей. Я просто студент-технолог. Сокол великого волоса не брал в этот мир просто студентов. Подойдя ближе, шепнул ему в самое ухо Золотарев. «Ты бог, ты прямой потомок сварога, носитель его генов, ты повелитель мертвой материи, ты способен смотреть сквозь землю, сращивать камни и проходить через стены, ты можешь носить в руках огонь и смешивать его с водой, пронзать взглядом лед и бревна, творить стекло и воздух, ты можешь делать с любыми веществами просто черт знает что, и сейчас мне нужен твой дар для спасения нашего будущего». «Чушь, это невозможно. Отрицая свой дар, большой пользы от него не добьешься», — вздохнул колдун. Отступил, постучал кулаком по наковальне. «Я не люблю соваться в чужие дела, дружище. Если помогать тем, кто о сем не просит, в ответ получишь скорее ненависть, нежели благодарность. Но так уж сложилось, что мне нужен твой дар. Прости, но мне придется его разбудить». «Звучит угрожающе», — усмехнулся Матвей. «Ты свяжешь меня и вздернешь на дыбу? Кто знает», — покачал головой гость. «Ты слышал, что такое морок? Наверное, нет. Твои заговоренные макошью амулеты спасают тебя от любого колдовского воздействия и даже от чар богов. Но только не от моих». Степан щелкнул пальцами, и поперек кузни внезапно появилась бревенчатая стена. Щелкнул, пропало. 3000 лет, дружище. Рассмеялся молодой чародей. «Мои знания превосходят все, что известно здешним богам о колдовстве, на 29 веков. Он щелкнул пальцами обеих рук и нарисовал вокруг кузнеца тесный сруб без окон и дверей. «Кручу, верчу, запутать хочу», — пропел Золотарев. «Где выход?» Кузнец покрутился, щупая морок. Потом включил логику и резко навалился на то, что казалось прочным монолитом. Естественно, иллюзия уступила, и Матвей оказался рядом со своим гостем. Неплохо оценил действия товарища Степан и провел по воздуху рукой, отводя кузнецу глаза на несколько шагов в сторону. Проще говоря, немного поворачивая кузнецу вокруг него. «Где выход? Какой еще выход?» Не понял Матвей, отступил на середину мастерской и врезался в угол горна. «Не верь глазам своим!» Рассмеявшись, напомнил чародей. Кузнец попытался ощупать воздух, не понимая, во что уперся, но угодил пальцами на тягу от мехов. Ругнулся. «Не верь глазам, не верь осязанию, не верь слуху», — посоветовал ему Степан. «Положись на свой дар, не смотри на мир вокруг, почувствуй его нутром». Но Матвей, поводя руками, просто нащупал стену и вдоль нее пошел к двери в глубине. «Для начала неплохо», — решил воспитанник братства, глядя ему в спину. «Ты перестал доверять глазам, дружище. Первый зачет сдан на хорошо». Кузнец скрылся в своих комнатах, расположенных аккурат над кузницей, а его незваный гость растянулся за горном прямо на мехах, закинув руки за голову и обдумывая план дальнейших занятий. Воспитанник братства знал Матвея намного лучше, нежели тот знал себя сам, ибо изучал его деяния еще в школе. Бог материи, умеющий повелевать движением и преобразованием вещества, его слиянием или очищением, окислением или восстановлением и еще много чем странным и непостижимым для обычных магов, был недостижимым в своем могуществе чудотворцем, даже столь знающих и умелых, как Золотарев. Все-таки, Матвей был богом. Однако извечная проблема колдунов, не прошедших надлежащего обучения, состояла в том, что они в себе сомневались. Между тем, воздействовала на материю энергетика бога, а не его руки. То, что невозможно измерить или пощупать. Однако студент-технолог привык больше доверять инструментам, нежели себе, глазам и пальцам, а не чувствам. А значит, его требовалось отучить верить своему осязанию, так же, как сегодня он перестал верить глазам, и сделать сие столь хитро, чтобы ученик не смог уклониться от выполнения заданий. Утренний солнечный луч, пробив слюдяную пластинку, рассыпался на радужные колечки и ярко осветил изголовье постели. Бог-технолог широко зевнул, подкатился к краю кровати, поднялся. Степа, стоя на пороге, набросил морок пустоты на оставленную им постель и поздоровался. «Утро доброе, друг мой!» «Че черт!» — вздрогнул Матвей. «Ты чего здесь делаешь? Хочу сыграть с тобой в очень интересную игру», — подмигнул ему Золотарев. «В горячо холодно, помнишь такую? В детских садиках всегда всем нравилось». «Отвянь!» — отмахнулся бог материи. «Вариант нашей игрушки», — спокойно продолжил чародей, — «называется «Найди свою жену». Матвей резко обернулся, испуганно охнул, крутанулся обратно к гостю. «Ах ты сволочь! Где она?» «Там, где горячо, естественно», — развел руками Золотарев. Кузнец кинулся из спальни, едва не сбив чародея с ног, скатился по ступеням вниз, вбежал в кузницу. Прищурился, увидев ревущее над горном высокое пламя. «Холодно горячо, горячо холодно», — зловеще шепнул в самое ухо колдун и тихо засмеялся. «Так где у нас горячо, Матвей, совсем горячо, прямо обжигающе. Ну же, великий бог, решайся. Вдруг этот огонь не настоящий, вдруг это всего лишь иллюзия, вдруг он обжигает понарошку, вдруг светит обманкой, вдруг его шипение только у тебя в ушах, горн никогда не пылает так ярко», — неуверенно ответил бог-технолог. «Конечно», — вкратчиво согласился колдун. «Если у тебя нет охапки хвороста, то да, тогда это просто обман. И где-то там, в этом жаре, спрятана твоя жена. Ну же, Матвей, решайся. Ты способен сунуть руки в этот морок, или он вас обоих сожжет?» Кузнец, нервно облизнувшись, приблизился к горну. Вьющееся над ним пламя, облизывая толстые осиновые ветки, выло и плясало, заливало мастерскую ярким красным светом, дышало в лицо нестерпимым жаром. Оно было злобным, сочным, красивым и насыщенным. Слишком красивым, чтобы быть настоящим. Этого нет, это внушение, обманка, морок. Бог материи вскинул руки над горном и медленно опустил вперед, в самое пламя, лишь слегка поморщившись от ощущения горячей волны на ладонях. Пошарил там, недовольно зарычал и повернулся к колдуну. «Где она, козел? Где моя жена?» «В постельке спит, естественно». Примирительно поднял ладони Золотарев. что я, совсем больной, девчонку в мужские игры втаскивать, она спит и ничего не знает, не верь глазам своим, забыл, Степа, я тебя убью с такими шутками, посмотри лучше туда, щелкнул пальцами Золотарев и вытянул руку в сторону горна, большой огонь и хворост, Матвей, были иллюзией, но вот толща горящих углей под ним, самые что ни на есть настоящие, я убедил тебя считать огонь иллюзией, поэтому ты повел себя с горящим горном так, будто он существует только в твоем разуме, Степан ткнул указательными пальцами себе в виски. Это включился твой дар, Матвей. Для тебя любая материя, любое вещество, любая стихия есть лишь игра твоего ума, и усилием своей воли ты способен сотворить с ними все, что только пожелаешь. Колдун крутанулся и гулко поставил перед ним пузатый бочонок из-под меда. Вот тебе еще одна иллюзия, Матвей, сказал Степан. Я сотворил морок Бадьи. Угадай, что там внутри. Он не настоящий, это иллюзия. Глядя прямо ему в глаза, твердо поклялся колдун. Ты можешь сунуть руку прямо сквозь стенку и забрать то, что лежит внутри. Гипноз, внушение, обман. Бог-технолог перевел взгляд на бочку. Ничего этого нет, просто картинка. Он растопырил пальцы, плавно подвел к свежим белым досочкам. Еще раз повторил, иллюзия. И медленно двинул дальше, сквозь морок. Нащупал невидимую рукоять. Поднял вверх и вынул из бочонка тяжелый молоток. «Я гений преподавания!» С широкой ухмылкой вскинул руки чародей. «Всего два урока, и ты уже владеешь своим даром, как родным!» Он поднял бочонок, отставил в сторону, щелкнул пальцами, потер ладонью о ладонь. «Последнее испытание, Матвей!» Степан указал пальцами вниз. «Этому полу лет 300 на глазок. Сунь руку в него и пошарь, вдруг найдешь что-то интересное. Сунуть руку в пол, не отвлекайся!» Потребовал колдун, это иллюзия, не забывай найденного чувства, все вокруг есть иллюзия, стены, потолок, пол, ты способен проникать во все, ты бог, ты всесилен, для тебя не существует преград, не верь глазам своим, Матвей, считай, что это сотворенное мною наваждение, опусти руку в сей морок и пощупай, что там есть внутри, пожалуй, предложи ему это колдун еще вчера, или даже просто 10 минут назад. Бог-технолог просто покрутил бы пальцем у виска, но только что молодой человек смог нащупать камень в огне и достать молоток сквозь дерево, и потому кузнец, глядя гостю прямо в глаза, вонзил ладонь с растопыренными пальцами вниз, прямо сквозь лапник, с натугой провел ею через суглинок и резко поднял, повернул ладонь, уронив с нее несколько добытых из глубины мелких камушков, вот и все, вздохнув, кивнул воспитанник братства. «Теперь ты знаешь, что у тебя действительно есть дар, а знание – это уже не вера и не надежда. Отказаться от знания невозможно. Тебе достаточно счесть окружающий мир иллюзий, и ты сможешь поступать с ним так, словно оказался внутри голограммы. Теперь собирайся, нам нужно идти». «Куда?» – объясняю, присел на наковальню колдун. «Боги славян уже много лет проигрывают свои земли оборотням». Но вождь лесовиков затеял свою войну не просто так, он влюбился, и он желает положить к ногам своей любимой весь мир, в самом прямом смысле этого слова. Любый не просто так сносит святилища и заигрывает со славянами дальних деревень, он пытается насадить на земле единобожие. Причем единым, великим и всемогущим богом будет он сам, лесной чародей. Через 3000 лет человечество станет поклоняться ему одному, таков план, религия зло, согласился бог материи. Колдун хмыкнул в ответ и продолжил, у него есть связь с девушкой, связующая нить с любимой и одновременно канал к возвращению, это спрятанный возле Москвы амулет, я смог достаточно точно узнать, где именно, но я его не вижу и найти никак не могу, однако ты, дружище, со своим даром проникать сквозь материю, способен его просто-напросто нащупать, пошарить руками под травой на небольшой глубине, после этого мы возьмем вождя лесовиков за жабры, и война славян с оборотнями закончится. Ты не против остановить древнюю кровавую войну мановением руки, великий Матвей? Нет, не против, на удивление сразу, без колебаний и отговорок согласился бывший студент. Тогда пошли. В этот раз, благо имелась такая возможность, Золотарев не стал колдовать с водой, а провел студента через зеркало, что стояло в подклете дворца великого Сварога, прямо в Москву, отвел от них обоих глаза, пересек крепость, сбежал к реке и широко зашагал по узкому утоптанному бичевнику вверх по течению. Амулет далеко, уточнил еле поспевающий за ним бог материи. Рядом. Дня за три обернемся. Ничего себе. Присвистнул Матвей. А я думал к обеду возвернуться, даже не предупредил никого. Сварогу помолись, посоветовал колдун. Пусть к твоей жене заглянет и успокоит. Ну, или Светлане, если не хочешь, чтобы мужики в твое отсутствие к супруге захаживали. В этом мире хорошая искренняя молитва заменяет сразу 10 смс. Ты не смущайся, ты пользуйся. Если суеверие приносит пользу, то ничего зазорного в нем нет. К полудню следующего дня путники выбрались на окраину селения, огражденного редким жердяным заборчиком. Длинный бревенчатый дом, один тонкостенный амбарчик. В общем, даже по здешним меркам, маленькая деревня. Славяне прибытия гостей не заметили, разгружая корзины с рыбой из длинной плоскодонки. «Ты видишь этот заливной луг?» – чародей указал на просторное цветущее поле. «Где-то здесь повелитель оборотней спрятал свой амулет, связывающий его с нашим временем. Глубоко? Вряд ли», – покачал головой Степан. «Любый пришел в этот мир без лопаты. Скорее всего, он просто воткнул оберег в землю. Это керамический стержень примерно в локоть длиной. Талисман должен вызвать у тебя странные, непривычные ощущения. Это ведь не мертвая плоть, а пронизанный энергией живой амулет. В общем, главное, нащупай. Дальше он сам себя выдаст. Подожди здесь», – посоветовал колдуну помощник Сварога и направился к центру хрустящего свежей травой луга. Присел там и достаточно громко прошептал: «Иллюзия. Это просто иллюзия». Великий Матвей плавно опустил руку вниз, в податливую рыхлую прохладу, повел ею из стороны в сторону, через щекотливые прикосновения ворсистых корней, через гладкие бока скользких мелких камушков. Повернулся лицом к реке, прислушиваясь к происходящему внизу, потом опустился на колени и медленно двинулся по кругу, разворачивая путь своего поиска в плавную спираль. Оборот, еще оборот, еще. Там повелитель материи вдруг ощутил впереди что-то горячее, поднял голову, прищурился, пробежался пальцами по вбитому глубоко в дерн раскаленному колышку и невольно улыбнулся. «Не вынимай». Степан кинулся к нему, упал рядом на колени, тоже положил ладони на землю, тихо рассмеялся. «Ты его нашел. Вот что значит дар. Ты всего за 2 часа сделал то, на что я убил половину месяца. Причем у меня еще и ничего не получилось. И что теперь? Можешь считать, ты одержал победу в войне с лесовиками», — выпрямился воспитанник братства. «Их вождь отныне в наших руках. Можно возвращаться. А амулет, скажем так, дружище», — поморщился Степан. «С ним далеко не все так просто. В общем-то, мне с ним управиться по силам. Но зачем рисковать, если можно найти союзников? Полагаю, Макаш с радостью поможет мне прикончить противника, выпившего у нее столько крови. Это нужно у нее спрашивать», — пожал плечами помощник Сварога. «И то верно». Чародей пометил найденное место, вдавив пяткой в землю красную гранитную гальку. «Пора бы мне с нею встретиться. Ну что, пошли обратно. Хочешь сказать, мы 2 суток тащились в такую даль ради всего лишь пары минут топтания на лугу? Ради твоего топтания, великий повелитель материи», — низко поклонился обретшему силу богу воспитанник братства чародеев и даже помахал перед собою, согнувшись, рукой. «Я же не виноват, что твой великий дар позволяет в один миг делать то, над чем другие боги бьются целыми столетиями. Ты о чем, когда выключишь мозги?» — ткнул пальцем себе в висок колдун. «И положишься на чувства», — он переложил ладонь товарищу на сердце, — «сам догадаешься. Ты слишком образованный, дружище. Это твоя главная проблема. Когда вернешься домой, попробуй проковать железо душой, а не ремеслом». «Это как?» — не понял его студент. «Ты бог кузнецов, ты и думай», — пожал плечами чародей. «А теперь пошли в Москву. Надеюсь, мои молитвы услышаны, и нас там будут ждать». В этот раз стоящие у ворот города привратники гостей разглядели. Тяжело поднялись с лежащего под стеной бревна и, опираясь на копья с каменными наконечниками, перегородили дорогу. «Вы кто такие, и чего вам здесь надобно?» Воины тяжело дышали, их лица покрывали морщины, седые бороды опускались почти до пояса. Похоже, мужчин оставили караулить вход только потому, что ни на какие другие работы селенок у стариков уже не хватало. «Мы по приглашению», — ответил чародей, поднял перед собой кулак, разжал и дунул. С него вспорхнула сизая птичка с радужным хвостом, закружилась над стражниками, быстро набирая размер и обретая облик павлина с серебристым хохолком и украшенными росписью крыльями. У стариков буквально отвисла челюсть, они как завороженные следили за порхающим мороком. Матвей тоже поддался наваждению, однако Степан, взяв спутника за руку, провел его во двор и стал пробираться вперед под самой стеной, стараясь не наступить на расстеленную циновку, к которой две молодые девушки сноровисто подшивали петли по углам. «Хорошего вам дня, добры молодцы», — поприветствовала гостей одна. «И вам не хворать, красавицы ненаглядные», — громко ответил колдун. «Любви крепкой, парней ласковых, да детей поболее. Хочешь будущее свое узнать, дай волос. Погадаю, наворожу, всю правду расскажу. Не давай». С дальнего конца двора прозвучал звонкий приказ. «Этот не столько на судьбу нагадает, сколько судьбу твою украдет. Ты на меня наговариваешь, а светлейшая из светлых», — весело возмутился чародей. «Но я все равно искренне рад тебя видеть». Юная богиня стояла на крыльце, светлая, под стать своему имени, стройная, в сарафане из замши с голубоватым оттенком, мало отличимая от той, из которой был сшит костюм самого колдуна. Замшевая полоска того же цвета, украшенная серебряными височными кольцами, обнимала лоб богини и прихватывала волосы, собранные на затылке в три лежащих поверх друг друга хвостика. «Вижу, Степа, у тебя хорошее настроение», — покачала головой девушка. «Мне остался всего лишь один шаг до достижения своей цели, великая Светлана. С чего бы мне грустить? И я надеюсь всем своем подвиге на твою помощь». Золотарев приложил ладонь к груди и слегка поклонился. В этот момент на верхнюю ступеньку вышла крупная женщина в тяжелом зеленом платье с широкой юбкой, с лаконичной меховой отделкой на рукавах и вороте, и со вставкой из нитяной сетки на груди. За ней крутился, никак не пролезая в загороженную дверь, большеносый толстяк. Степан моментально посерьезнел, поклонился снова, причем заметно ниже. «Прими мое уважение и почтение, всемогущая премудрая Макаш. Значит, ты и есть пятый из избранников Сокола, сбежавший отсюда в первый же час прибытия?» — прищурилась повелительница Вологды. «Я искренне прошу прощения, а великая», — распрямился колдун, — «но на тот час у меня имелось очень много неотложных дел». «Но ты все же вернулся, Сворожич», — женщина спустилась по ступеням. Степан, со своей стороны, пробрался мимо рукодельниц, миновал загон и снова поклонился, остановившись всего в двух шагах от дочери Сварога. «Мы все одной крови, всемогущая. Зачем мне прятаться от своей семьи? В последние годы я перестала удивляться подобному», — пожала плечами женщина. «Младшие бунтуют против старших, дети восстают на матерей, сворожичи рушат родовые святилища и призывают чужих богов. Я разделяю твою печаль, а великая», — положил левую ладонь на рукоять ножей колдун, — «и я принес тебе лекарство. Моя помощница передала, что ты нашел способ уничтожить любого вожака лесовиков. Я нашел его слабое место, всемогущая Макаш. Говори». Богиня богатства обвела двор хмурым взглядом, и горожане, с любопытством поглядывавшие на крыльцо, торопливо вернулись к работе. «Повелитель оборотней любит и любим. Он желает подарить весь мир своей любимой», — повторил колдун уже известную Матвею историю. «Он связан со своей супругой из будущим через амулет, каковой мы сегодня нашли благодаря таланту величайшего из сворожичей», — указал на своего спутника Степан. «Вы его уничтожили», — встрепенулась правительница Вологды. «Боже упаси», — вскинул руки колдун. Женщина вопросительно вскинула брови, сжала губы. Потом спросила: «Я о чем-то не догадываюсь? Если мы уничтожим амулет, а мудрейшая, Любой не сможет вернуться обратно в будущее», — ответил Степан. «Подумай, что это изменит? Его желание подарить жене наш замечательный мир сия неприятность не уменьшит. Повелитель оборотней бессмертен, ему по силам добраться в будущее длинной дорогой, проживая год за годом и век за веком. Мы сделаем только хуже, ибо он сможет следить за происходящим здесь и подавлять всякие попытки нарушить его планы. Он хочет насадить единобожие и стать величайшим богом земли. Он силен, храбр, умен и талантлив. Он вполне способен этого добиться. И через 3000 лет, когда его любимая родится снова и снова повзрослеет, он явится к своей избраннице и положит нашу вселенную к ее ногам. Что же ты предлагаешь, великий Степан?» — кивнула внимательно слушающая богиня. «Нужно лишить его старания смысла. Если девушка исчезнет из будущего и окажется здесь», — колдун злорадно ухмыльнулся и сверкнул глазами, — «мы вынудим его сдаться». Обрадовалась великая Макаш: «Жизнь его жены в обмен на покорность. Ты прав, сворожич, теперь вождь лесовиков воистину в наших руках. Вот только над заклятием, вытягивающим жертву из будущего, придется потрудиться. Нам понадобится дар Трояна, сила великих сворожичей, заклятие моего мужа. Нужно время. Посему приглашаю тебя в свои хоромы в Вологде, великий Степан». Мы подготовим все необходимое для обряда там. С благодарностью принимаю твое приглашение, всемогущая», — вежливо поклонился колдун. Вслед за богинями Степан и Матвей поднялись в скромную горницу властителя Москвы, вошли в блестящий овал, но в крохотной светелке, спрятанной за тронной палатой властительницы Вологды. Колдун оказался один. Похоже, бог-технолог свернул по пути куда-то в иную сторону. В тронной палате колдун закружился, восхищенно причмокнул. «Обалдеть! Я уже и мечтать забыл о подобной роскоши». Тем временем всемогущая Макаш поднялась в свое кресло, прижалась телом к прямой спинке, опустила руки на подлокотники и величаво спросила. «Выходит, кречет волоса избрал именно тебя из бесчетного числа сворожичей? Это странно. Я не чувствую в тебе особых сил. Возможно, у кречета был слишком маленький выбор», — скромно склонил голову воспитанник братства. «Возможно», — не стала спорить богиня. «Тогда поведай нам, великий Степан, отчего ты сбежал из Москвы и чем занимался все эти годы? Мы в нетерпении». «Это очень долгая и скучная история, всемогущая богиня», — ответил колдун. «Я бродил по кочевьям лесовиков, искал связи, прикидывался своим, изображал оборотня, втирался в доверие, добивался внимания любого, пытался стать его другом». «Как можно изобразить оборотня?» — повела плечами хозяйка города. «Легко». Синий чародей прыгнул в сторону, кувыркнувшись в воздухе, и по зале стремительно понеслась крупная куница. Взметнулась вверх по оконной раме, спрыгнула от самого потолка вниз, кувыркнувшись в падении, и на ноги приземлился уже молодой человек. «Не может быть!» — привстала с трона богиня. «Как ты это сделал?» «Это всего лишь морок», — скромно потупил взгляд воин Купавы. «Ничего сложного, но здесь везде амулеты и защитные руны. Дворец и город охраняются крепкими заклинаниями моего мужа и моими собственными. Наверное, кречет твоего супруга все же не ошибся с выбором», — осторожно предположил Степан. Правительница города вскинула подбородок и нахмурилась. «Ты передумала предоставлять мне приют, всемогущая Макаш?» — чуть склонил голову молодой человек. «Не желаешь впускать в свой дом человека, на которого не действуют твои чары? Могу ли я верить тебе, великий Степан?» «Мне не нужно верить», — покачал головой воспитанник братства. «Поступай, полагаясь только на свои интересы. Благодаря моей подсказке ты вытащишь сюда любовь повелителя оборотней. После этого он станет безопасен. Будущее утратит для любого всякий смысл. А настоящее, если вы потерпите поражение здесь, в этом времени, великая Макаш, то не станет и будущего. Посему я готов помогать сворожичам в борьбе с лесовиками, не жалея своих сил». Правительница Вологды повернула голову к светлой богине, крепко сжала губы. Затем поднялась со своего трона. «Ты говоришь вроде бы правильные слова, великий Степан, но твоя речь странна и неискрення», — задумчиво сказала она. «Ты выглядишь преданным союзником, но твои клятвы пахнут ложью. Как такое может быть, избранник кречета?» «Я предатель», — пожал плечами синий чародей. «Я втерся в доверие к тем, кто сражался за свою свободу. Я обманул тех, кто жертвовал ради меня своей жизнью. Я отдаю вам тех, кто верил моим словам. Разумеется, я провонял предательством с головы до ног». «Ты излишне суров к себе, Степа», — не выдержала великая Светлана. «Я говорю правду, богиня любви и согласия», — резко повернулся к ней Золотарев. «Я провел среди лесовиков 4 года, я добился их любви и доверия, и сейчас я их всех предаю. Нас ты тоже предашь? Какое это имеет значение?» — пожал плечами колдун. «Ведь теперь вам не нужна моя помощь, чтобы справиться с повелителем оборотней. Про амулет вы знаете, про любовь правителя лесовиков тоже. Я вам больше не нужен. Так что великая Макаш права, я свое дело сделал, и теперь мне лучше покинуть Вологду. С вашего позволения». Он слегка поклонился и ушел в дверь за троном. Быстро скинул одежду, запихнул в мешок и шагнул в зеркало. Хлынувшая на лицо вода оказалась неожиданно холодной, даже дыхание перехватило. Колдун торопливо выскочил из ручья на берег и отряхнулся, словно искупавшийся пес. Однако ходить через зеркала намного приятнее, решил он, оглянувшись на маленькую заводь, снова встряхнулся и зашагал к кочевью. Жизнь шамана из рода куницы вернулась в обыденное русло с его привычными хлопотами. Кочевью требовались дрова, соль, предсказания о погоде и об опасностях на охотничьих тропах. Женщины просили амулеты на семейное благополучие, на здоровье, а девицы – на любовь да на красоту. Кто-то желал убедиться в верности избранника, кто-то — приворожить желанного, кто-то, избавиться от страсти. В маленьком селении из полусотни обитателей творились воистину шекспировские страсти, прикрытые лишь внешним обманчивым покоем. Воспитанник древнего братства так часто занимался ворожбой и наговорами на все эти вопросы, что уже научился читать будущие женщин, просто прикоснувшись к их рукам. Не полностью, конечно же, а в общих чертах, когда влюбится, когда родит, сколько мужчин одарит ласками, когда серьезно заболеет и сколько проживет. Практика. С мужчинами было немного сложнее, но общую линию судьбы Степан все же угадывал, иногда сходу советуя приготовиться к опасности или не заниматься тем или иным делом. Да и вообще, ближайшее будущее потихоньку становилось для чародея открытой книгой. Теперь ему зачастую не требовалось заглядывать в грядущее через заговоренную воду. Шаман ощущал его прямо в дыхании ветра, в шелесте листьев, в крике птиц, в струях дождя. Впрочем, слежение за крупными событиями в далеких землях все равно требовали от колдуна обрядов и расчетов. Эти просмотры рассказывали ему много интересного, однако поимка любовницы повелителя оборотней в новых экстремумах пока что не проявлялась. Золотарев ждал этого события, ждал. Но оказалось, что великая Макаш со всем сонмом сворожичей никак не могла составить нужного заклинания почти полный год. И когда воспитанник братства наконец-то обнаружил среди своих вычислений время и место столь важного перегиба в ткани мира, то не удержался и отправился на место посмотреть. На заливной луг он явился первым, и даже помог юному худосочному Трояну подготовить обряд. Вместе с богом времени и пространства Золотарев встретил великих богов, Макаши Светлану, повелевающего кругом времен рыжего коротышку Калиду, и великого Семаргла, огромного крылатого пса, вовсе не подвластного времени. Колдуну досталась роль осветителя, он подбрасывал на жаровню хворост и смотрел, как сомкнувшие круг боги славян пробивают лаз в прошлое, как пылающая нить протягивает через этот лаз светящийся кокон. Спустя миг столбик треснул, рассыпаясь искрами, кокон упал на бок и лопнул, опадая вниз невесомыми радужными чешуйками. На траве осталась лежать девушка, одетая в короткое платьице, сотканное словно бы из невесомых паучьих сеточек. Воспитанник братства попытался ее рассмотреть, но Светлана внезапно вскинула руку. «Степа, назад! Купава!» – удивленно спросил рыжий коротышка. «Он хочет забрать любовницу любого к лесовикам», – предупредила Светлана. «Унесите ее, скорее!» Коляда не стал разбираться в деталях, подхватил юный трофей на руки и шагнул с ним в зеркало. «Какая это была интересная идея!» – улыбнулся Золотарев. «Забрать девицу себе! Что же ты не предложила ее раньше, богиня любви и согласия? Теперь уже поздно!» Он поднял руки, щелкнул пальцами и разлетелся в стороны множеством серых невесомых мотыльков, хотя в реальности, просто отошел в сторону. Забавный сворожич, громко хмыкнул Семаргл, расправил широкие крылья и тоже взмыл в высоту. «Как ты догадалась о его предательстве, светлая богиня?» — спросила Свету хозяйка Вологды. «Он все время был на грани», — ответила великая Светлана, «и у него всегда имелся свой интерес. Этот колдун сражается не за нас, он беспокоится лишь о 21 веке. Если любимая повелителя оборотней попадет в наш мир, главный лесовик потеряет интерес к будущему. Степану большего и не надо, в остальном Любе ему нравится». За разговором женщины повернулись к зеркалу и одна за другой вошли в полированную поверхность. Троян, оставшись один, разочарованно сплюнул. «А мне, значит, зеркало на себе в Москву тащить? Почему всегда я?» Юный собою бог недовольно пнул ногой жаровню и широко зашагал к темной реке. Воспитанник братства немного выждал, снял морок и тоже направился к воде, каковая являлась для него воротами домой. «Эх, Света, Света!» – пробормотал воин великой Купавы, стаскивая одежду. «Хоть ты уже и богиня, а все равно остаешься наивной глупой девчонкой. Зачем мне забирать избранницу повелителя оборотней себе, когда существуешь ты, славянская богиня любви? Ты ни за что не позволишь любви погибнуть, твоя сущность просто не способна на подобное. Любовь ты обязательно спасешь, даже если это любовь твоего врага». Часть вторая. Солнечный пророк, божья кровь. На прозвучавший глубокой зимой призыв повелителя оборотней посетить его столицу откликнулись все леса от каменного пояса и до самых западных болот. Если бы топь перед домом посланника небесных духов не замерзла, все гости, пожалуй, тут бы просто не поместились. А так, многотысячная толпа достаточно просторно разошлась по заснеженной равнине, из которой торчали где куст рогоза, где кочка с осокой, где квелая изогнутая березка. Многим лесовикам хватило места даже бросить на лед подстилку и расположиться на ней со всеми удобствами, сидя на мягкой шкуре, пожевывая вяленое или копченое мясо и снизу вверх наблюдая за склоном холма и поставленным на нем серебряном полированном овале. Наконец из своей землянки вышел долговязый повелитель оборотней, одетый ради торжественного случая в теплую лисью малицу, поклонился на три стороны и вскинул руку. Приветственные крики быстро затихли, над священным местом повисла звенящая тишина. «Слушайте меня, дети лесов, я призываю вас на великий совет, ибо сегодня вы услышите весть, каковая перевернет наш мир и нашу судьбу». С легкой хрипотцой, но громко и уверенно провозгласил он. «Посему я взываю к вашей мудрости и совести. От вашего сегодняшнего ответа зависит судьба всего нашего народа. Так слушайте же меня, дети лесов, и будьте мудры. Сейчас нас навестит очень важный гость». Повелитель оборотней повернул лицо к зеркалу, и оно тут же дрогнуло, выгнулось, покрылось радужными разводами, и выпустила из себя молодую женщину, укутанную в соболя и горностай. Гостья прошла немного вперед, замерла, осматривая притихших лесовиков, вскинула острый подбородок и заговорила: «Да придет покой и достаток в семьи лесного народа. Пусть ваши дома станут полной чашей, пусть их наполнит детский смех и любовь, и пусть все станут сыты и счастливы. С вами говорю я, великая Купава, богиня из рода всемогущего Сварога. Между нами лежит много веков вражды и непонимания. Мы много лет ведем жестокую войну. Это было больно и тяжело. Мы пролили целые реки крови и похоронили многих друзей. И еще многие поколения наших детей и внуков станут вспоминать доблесть отцов и восхищаться их подвигами. Это было время великих битв. Но это время прошло. Я пришла сказать вам, дети небесных духов, что наша война завершена. Вы победили». Над толпой лесовиков повисла тишина. Похоже, мужчины готовы были услышать все, что угодно, но только не это. Ничего даже близко похожего. «Вы победили, дети лесов». Вскинув руки перед собой, сделала шаг вперед богиня любви и согласия. «Отныне вы сможете входить в славянские города и вести там торг наравне со сворожичами, выменивая себе соль, бронзу и железо. Отныне никто не станет гнать вас с рек, а вам не придется больше сторожить лесные тропинки. Отныне идолы ваших духов и истуканы любого станут стоять в наших святилищах наравне со священными камнями сворожичей, и дети всемогущего Сварога станут отвечать на молитвы любому из вас, кто только этого пожелает. Я тоже с радостью помогу любому лесовику, кто истоскуется по настоящей любви или захочет укрепить свою семью. Отныне больше никогда и никто из детей лесов не станет рабом, ибо мы вместе пойдем на юг и уничтожим проклятый Аркаим, разорим все скифские города и порушим шахты, освободим рабов и изгоним надсмотрщиков. Охотиться на детей лесов станет некому. Да, да, радостно завопили лесовики. Победа, победа, одолели сворожичей, победим и скифов. Любо избраннику духов, любо воинам, любо Купаве, смерть степнякам, уничтожим их всех, мы самые сильные, мы сами победим скифов, любый. Повелитель оборотней встал рядом со славянской богиней, попытался что-то объяснить насчет важности союза, насчет того, что вместе народы сильнее, чем порознь, насчет того, что общей армии не придется бояться удара в спину, но в его слова никто из победителей особо не вникал. «Да, восторженно ревела толпа, веди нас, любый, веди нас к победе, веди нас, избранные небесами». Впрочем, это в любом случае означало согласие, так что повелитель оборотней перестал тратить силы на бесполезные слова, взял гостью за руку и вскинул сжатые ладони вверх. «Люба великой Купаве, вместе навсегда, Лююба», оглушительно отозвалась толпа, «вместе навсегда, на степь, избранник, веди нас на степь, так пусть начнется пир». Приопустил и снова вскинул руку великой Светланы правитель лесовиков. «Мы победили, на наши земли вернулся мир. Хмельной пир – это то, от чего никто и никогда не отказывается». Лесовики подбросили в длинные большие очаги свежие дрова, насадили на длинные слеги, служащие вертелами, новые звериные туши, достали бурдюки с пенистой брагой, копченое и вяленое мясо. Для сворожичей недалеко от жаркого костра оборотни положили отдельное бревно, приносили им туда напитки и лучшие куски угощения, многократно похвалили мудрость великой Светланы и ее красоту, и даже заверили в своей преданности. Богиня любви и согласия улыбалась, пила и ела, поздравляла оборотней с победой и тоже клялась в вечной дружбе. «Ешь ананасы, рябчиков жуй», внезапно прозвучало у нее в самом ухе. Светлана вздрогнула от неожиданности и даже чуть привстала. «Степа, я полагаю, лесовики уже достаточно загуляли, чтобы не обращать внимания на маленькие странности». Колдун, запахнутый в меховой плащ, сел на бревно рядом с богиней. «За неимением рябчика могу предложить жареную куропатку, причем соленую и приправленную хреном с чесноком, а также компот из сухофруктов. Спасибо, чародей, но есть я уже больше не могу», — покачала головой девушка. «А вот от компота не откажусь. Родной столовский вкус», — протянул ей кожаный бурдючок Степан. «Милое напоминание о будущем. Специально кладу побольше яблок и поменьше меда. Когда у нас в кочевье появился медный котел, то первое, что я сделал, так это заварил настоящий компот. Спасибо». «Действительно, сразу институт вспоминается». Светлана сделала еще несколько глотков. «А кофе ты делать не пытался?» «Само собой, желудевый», — признался колдун. «Получилась жуткая дрянь. И у меня», — вздохнула девушка. «В общем, разведенный цветочный мед намного вкуснее», — кивнул Золотарев. «Да, кстати, хочу сказать, твоя речь получилась великолепной, светлая богиня. Между прочим, я первым закричал в твою поддержку. Спасибо, колдун», — слабо улыбнулась девушка. «Неужели сворожичи и вправду сдались?» Великая Светлана повернула лицо к нему, чуть помолчала, вздохнула. «Ты помнишь Викентия, колдун? Он оказался богом войны, и поначалу яростно сражался против лесовиков, постоянно их побеждая. А потом, однажды он сказал мне, что славяне и лесовики хотят примерно одного и того же, уважения к богам и обычаям друг друга, прощения мелких обид, мирных встреч, общих праздников и общего торга с варягами. Он так и не понял, ради чего ведет жестокую войну, ради чего убивает и посылает на смерть своих друзей. Так вот почему он сбежал и предпочитает драться с греками, пиратами и даже египтянами, но лишь бы только не за вас. Ты про это знаешь? Ну, вообще-то я провидец», — пожал плечами Золотарев. «И вроде как неплохой, однако знать все на свете не по силам даже мне. Признайся, о чем вы договорились с повелителем оборотней? Я возвращаю ему его невесту, а он перестает править оборотнями». И он согласился. Степан изумленно охнул и покачал головой. «Отдать все, что есть, за мелкую девчонку. Любовь зла. Похоже, парень совершенно без ума от своей подружки. В нашей мировой есть оговорки», — призналась Света. «Равенство во всем славян и лесовиков. Любый остается богом целительства и получает свои истуканы во всех святилищах, а кроме того запретные для нас личные земли на севере, то есть, он сохранит свою магическую силу. Если он сочтет народ лесовиков обманутым, то возродит армию оборотней, а пока он отдаст эту армию мне для разгрома скифов». «На победу лесовиков такой уговор похож очень слабо», — вскинул брови Золотарев. «Какая разница жителю таежной глухомани, получил он мир благодаря победе своего вождя над врагами или благодаря его поражению?» Пожала плечами богиня любви и согласия. «Главное, чтобы он не ощутил себя обиженным и не стал нашим врагом. Я сказала лесовикам то, что им требовалось услышать для признания вечного мира и для совместного похода против общего врага. Кстати, об общем враге», — вскинул палец колдун. «Я правильно понял, что ты хочешь вырезать 15-20 тысяч обитателей Аркаима, включая женщин и детей?» От такого предположения светлая богиня аж поперхнулась, закашлялась и хрипло спросила. «Степа, ты чего несешь? Я говорю чистую правду», — ласково улыбнулся ей воспитанник древнего братства. «Давай прикинем, ты хочешь лишить скифов их главного источника богатства, шахты медных мастерских, правильно? Но если ты не вырежешь все население Аркаима, скифы восстановят производство уже через пару месяцев после вашего ухода. Сидеть на рудниках вечно тебе не по силам. Богиня Табити соберет мужчин со всей степи и просто вытопчет вас в битве. Она неизбежно вернет шахты себе. Степь велика, ее можно укусить, но не победить. Я заберу мастеров к нам, на Русь», — после короткого колебания ответила богиня. «Поселю их вокруг Устюжны. Великий Сварог и Матвей быстро загрузит металлургов работой. Скифы станут варить железо и ковать топоры». «Хороший ход», — согласился Степан. «Мастеров в каждом городе всего по несколько десятков. Всех вместе наберется сотни три, может четыре. Столько новичков славный народ прокормит без особого труда, просто поделившись припасами. Но вот беда, светлая богиня. Все прочие скорняки, скотники, столяры, землекопы и иной люд, выросшие в Аркаиме, провели всю жизнь в городе мастеров. И хоть со стороны, хоть немножко, без обучения, но с ремеслом плавильщиков знакомы, видели, слышали, имеют представление. Может быть, не сразу, может за несколько лет, но они восстановят работу. Так что избавляться нужно ото всех, женщины, подростки, старики. Колдун постучал пальцем себе по виску. Опасное знание имеется у каждого, у кого больше, у кого меньше. Однако курочка по зернышку клюет и умна бывает. По маленьким крупинкам можно собрать все. Хочешь уничтожить Аркаим, убрать придется всех, до единого. Я, начала было возражать девушка, и запнулась. Помощница великой Макоши успела усвоить законы управления и понимала, что колдун прав. Всех аркаимцев, славянам не прокормить. Но если оставить хоть кого-то, Аркаим быстро воскреснет. Ладно, не мучайся, сжалился над богиней любви и согласия колдун. Просто отдай их мне. «Тебе столько не сожрать, ты хотела сказать, не прокормить?» Широко ухмыльнулся Золотарев. «Прокормлю, вы с любым мне поможете. Почему ты так уверен?» «Потому, что мы все, русские», — похлопал светлую богиню по колену Степан. «Никто из нас троих не способен допустить смерть 15 тысяч человек, а уж тем более устроить подобную резню собственноручно. Посему предлагаю договор. Вы даете мне то, что я хочу, а я избавляю вас от этой моральной проблемы, забираю ее себе. И чего ты хочешь, колдун? Плоты и рыболовные сети? Не поняла, мотнула головой девушка. Более внятно ты объяснить способен? Скифы не занимаются рыбной ловлей, Светлана. Они скотоводы. От Аркаима через степь протекает полноводный лик. Мне нужны плоты, чтобы на них поместилось 15 тысяч человек и снасти. Река почти не тронута людьми. Если проходить ее бреднями 3-4 раза в день, на коротких привалах, то прокормиться труда не составит, остальное сделает течение. К середине лета мы тихо и незаметно смоемся из владений змеиногой богини, или, вернее, сплавимся. Зачем тебе это, Степа? Странный вопрос, пожал плечами колдун. Желаю спасти несчастных, но если вы предпочитаете просто вспороть им животы и перерезать горло, то воля ваша, мне же легче. Останусь здесь, буду вялить мясо, мездрить шкурой, пить компот. Светлая богиня подумала, покусала губы. Она явственно искала иное решение, но за несколько минут молчания ничего другого придумать так и не смогла, и потому смирилась. «Ладно, кудесник, будь по-твоему. Сколько тебе нужно плотов? Если считать на каждого спасенного квадратный метр, то 15 связок по 40 хлыстов в каждом», тут же ответил Степан. «Каждый плот получится размером 10 на 100 метров. Все реально. Сосны метрового диаметра и подсороковник высотой стоят там сплошняком. 600 таких стволов хватит с запасом. 15 лесорубов с остальными топорами легко управиться с этим делом еще до весны. Достаточно срубать по одному дереву за день. Ты ведь можешь выделить 15 вологодских лесорубов, великая. Лес в верховьях Яйка прямо по берегам качается. Надобно только свалить и увязать, и положить на плоты 20 бредней. Остальное я беру на себя. Темнишь ты чего-то, колдун», — покачала головой девушка. «А ты не думай о моих бедах, светлая богиня», — расплылся в улыбке Степан. «Думай о своем интересе. Если хочешь, справишься с проблемой сама, я прямо сейчас встану и уйду». «Ладно, я согласна», — не стала отказываться Светлана. «Раз уж ты сам готов забрать из Аркаима всех смертных, знакомых с добычей меди, тогда вперед, будут тебе сети и лесорубы. Но есть условие. Змеиного отобити не должна найти после нас на своих рудниках ни единой живой души. Ручаешься? Слово даю». Провел пальцем по горлу воспитанник братства и поднялся. «Рад был увидеть тебя, светлейшая из светлых. Я пошел готовиться. Встретимся весной, на Яйке». Колдун весело подмигнул девушке, крутанулся и неслышной тенью скользнул к очагу, растворившись среди лесовиков. На болоте воспитанник братства отвел веселящимся людям глаза, обошел их по большой дуге, вернулся на холм и шагнул в серебряный овал. «Как же это классно, не выныривать из проруби!» — пробормотал он, вылезая в темный ельник из ледяного наката на склоне оврага. «Великое изобретение – зеркала!» Непроглядный мрак ночного леса не помешал шаману рода Куницы пробраться к родному кочевью, нырнуть под общий полог и отыскать там свой чум. Стоя за очагом, колдун разделся, опустился в груду мехов, зарылся в них, ощутил под пальцами бархатистую кожу и начал ее целовать, медленно сдвигаясь. Неожиданно почувствовал пупок, чуть повернулся, провел ладонью вдоль горячего женского бедра, губами же стал пробираться выше. «Мой хороший», — сонно простонала дикарка, откидываясь на спину. «Мой желанный, мой всемогущий». Полусонная супруга запустила пальцы в его волосы, прижала лицо крепче к своему животу, выгнулась, закинула ноги на спину чародея, сжимая с такой силой, что едва кости не захрустели. Но уже через миг хватка ослабла. Ласка позволила губам мужа добраться до своей груди, шеи, подбородка, ответила на крепкий поцелуй и отдалась во власть своего любимого мужчины. Утром воспитанника братства разбудили нежные прикосновения к лицу, а также тепло костра, близкое дыхание женщины, скольжение теплых пальцев по животу. «Мой безродный», — услышал Степан вкрадчивый шепот и поднял веки. «Уж лучше безродный, нежели старый», — согласился Золотарев. «Но я бы предпочел прозвище понежнее. Я люблю твою нежность, муж мой», — ответила дикарка. «Но иногда она бывает яснее слов. Сегодня ночью ты оказался столь необычно жаден, словно бы прощался со мной, шаман. Скажи мне, что я ошибаюсь, старый. Мое время истекло, вот проклятие», — невольно улыбнулся Золотарев. «Кто из нас провидец, ты или я? Значит, это правда», — прикусила губу дикарка, вскинула голову. «Я умру, это потому, что я так и не смогла родить для тебя детей. Да, удивительно, как при столь потрясающей проницательности ты ухитрилась сделать из очень верного наблюдения совершенно кривой вывод», — взял ее за руку воспитанник братства. «Если тебе станет от этого легче, моя ласка, то ты не понесла по сей день не по своей вине, а по моей. В нашем роду всегда было очень трудно с рождением детей. Если рождался только один ребенок в жизни, это считалось обычным. Двое – уже редкость. Трое – настоящее чудо. Откуда ты знаешь? Ведь духи украли твою память. Этой ночью я ее вернул. Не может быть. Это правда», – восторженно закричала дикарка, опрокинула мужа, села сверху и застучала кулаками по его груди. «И кто ты, откуда, как твое имя, кем ты родился?» «У-у-у», раскинулся на мехах колдун. «Если я расскажу, ты сочтешь меня безумцем. Посему гораздо важнее, зачем я пришел в эти леса. Я пришел, чтобы принести сюда покой. Начиная с этой зимы между лесовиками и славянами заключен вечный мир. Отныне вы сможете открыто приходить в селение Сворожичие на их торги, плавать по рекам и выменивать у варягов соль, при условии, что не станете ловить в реках рыбу и нападать на чужаков, забредающих в лесные чащобы. Мир, покой, дружба и все такое. А с этой весны больше никто, никого и никогда не станет продавать в рабство. На речных берегах тоже станет безопасно, навсегда.